После короткого освободительного похода 9-я армия снова исчезает. И вот под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года она появляется вновь на том же самом месте, где год назад завершила освобождение. Теперь она уже не просто ударная армия вторжения. Она сверхударная. Она готовится стать самой мощной армией мира. Для чего? Для обороны? Позвольте, но на румынской стороне войск совсем немного. Да если бы и было много, ни один агрессор не будет наносить главный удар через Румынию. Просто из самых элементарных географических соображений. Но вот новый освободительный поход 9-й армии в Румынию мог бы изменить всю стратегическую ситуацию в Европе и в мире. Румыния – основной источник нефти для Германии. Удар по Румынии – это смерть Германии, это остановка всех танков и самолетов, всех машин, кораблей, промышленности и транспорта. Нефть – кровь войны, а сердце Германии, как ни странно, находилось в Румынии. Удар по Румынии – это прямой удар в сердце Германии. Вот почему самые перспективные командиры оказались именно тут. 9-я армия появилась внезапно, в середине июня 1941 года. Но эта внезапность только для посторонних. 9-я армия всегда была здесь, минимум с середины 1940 года. Просто ее название в течение некоторого времени не употреблялось официально. А приказы шли из штаба округа прямо в корпуса. Штаб 9-й армии и штаб Одесского военного округа, созданного, кстати, в октябре 1939 года, просто сливались в единое целое. И также просто разъединялись. 13 июня 1941 года произошло именно такое разъединение. Опыт показывает, что после появления ударной армии на границе небольшого государства не более чем через месяц следовал приказ освободить соседние территории. Вне зависимости от того, как бы развивались события после вторжения советских войск в Германию, которая, кстати, как и Советский Союз, к обороне не готовилась, исход войны мог быть решен вдали от основных полей сражения. Сталин явно на это рассчитывал. Вот почему 9-я армия была самой мощной. Вот почему еще в марте 1941 года, когда 9-я армия еще официально и не существовала, тут уже появился молоденький, но исключительно дерзкий генерал-майор Малиновский. Тот самый Малиновский, который через 4 года удивит мир потрясающим броском через пустыню и горы на гигантскую глубину в Маньчжурии. В 1941 году перед Малиновским и его товарищами по 9-й армии задача была совсем простая. Им предстояло пройти не 810 километров, как в Маньчжурии, а 180. Не по пустыне и горам, а по равнине с вполне хорошими дорогами. Удар предстояло нанести не по японской армии, а по гораздо более слабой, румынской. Кроме того, 9-й армии планировалось дать в 3 раза больше танков, чем 6-й гвардейской танковой армии досталось в 1945 году. Гитлер не позволил всему этому случиться. В заявлении германского правительства, переданном советскому правительству, в момент начала войны указаны причины германской акции против Советского Союза. Среди этих причин необоснованная концентрация советских войск на границах Румынии, что представляло собой смертельную опасность для Германии. Все это не выдумки пропаганды Геббельса. 9-я сверхударная армия создавалась исключительно как армия наступательная. Генерал-полковник Белов свидетельствует, что даже после начала германских операций на советской территории в 9-й армии на каждую оборонительную задачу обычно смотрели как на кратковременную.